Глава 12. 2 августа. Вечер. Лес. И как только небо успело так быстро сменить настроение. Щурясь от томных лучей заката, мы выбрались наружу, словно выжившие после зомби-апокалипсиса. Встрепанные, замерзшие, но пока счастливые. Повсюду валялись обломанные ветки, деревья накренились, некоторые вообще валялись на земле, вырванные с корнем. Алик первым делом закурил, и дым быстро растворился в слабом ветре, доносившем запахи мокрой листвы и влажной почвы. Словно завороженная я с замиранием сердца наблюдала за тем, как красив Алик. Незаметно ущипнув себя за ляжку, я прокашлялась и сконцентрировалась на главном — встрече с дедушкой. Телефон у меня тоже давно сел, и у нас не было возможности узнать время. Судя по уходящему за горизонт солнцу, было около 9:30 вечера. Оставалось только молиться, чтобы девчонки не отправились искать меня к моим же родственникам. Ведь я умудрилась соврать им, что пошла к прабабушке. «О, Господи!» — воскликнула я. «Что такое?» — перепугался Алик. «Прабабушка. Да и дедушка с бабушкой. Что, если их никто не предупредил?» «Какая же я эгоистка, боже мой!» «Аглая, не нужно раньше времени себя пилить. Мы еще не добрались до жилых домов, чтобы понять, что к чему. Если с ними что-то случилось, я ни за что себя не прощу. А девочки? Я соврала им, сказав, что иду к прабабушке. Наверняка они за меня волнуются, если вообще остались в живых». «Аглая?» Алик резко развернулся и аккуратно взял мое лицо в ладони. Застыл, глядя мне в глаза, и между нами вновь пролетел разряд. А когда он прижал меня к себе, наши тела нашли друг друга, как кусочки пазла. «Мы спасались от гибели. Успокойся. Давай для начала дойдем до наших», — тихо проговорил он. Сердце утихомирилось, я медленно выдохнула и взяла себя в руки. Действительно, я бы не успела в разгар урагана добежать до дома. Алик взял меня за руку, и мы вместе преодолели все препятствия, оставленные природной стихией. Я настояла на том, чтобы, пройдя лес, выйти из него поодиночке. Мало ли, вдруг встретим дедушку. Иногда Олегу приходилось помогать мне перепрыгивать через глубокие грязевые лужи или крупные камни. Самой страшной находкой оказались 2 мертвые коровы и 10 кур. Их раскидало ветром по тропе, уходящей в лес. Бедные, бедные жители деревни. Животные. Сколько убытков и смертей принесла стихия. Я повторяла про себя. Хоть бы все мои были живы. Хоть бы все мои были живы. И так без остановки. Черепица с чьей-то крыши валялась у пруда. «Ладно, здесь разделимся», — решила я. «Береги себя». «Встретимся попозже», — спросил Алик, удерживая меня за руку. «Надеюсь. Ты ведь знаешь, у меня с этим все непредсказуемо. Для начала нужно найти своих». Алик в последний раз встревоженно посмотрел мне в глаза. Думаю, он хотел поцеловать меня, но я уже развернулась, чтобы поскорее дойти до дома. С каждым шагом мне становилось все страшнее. Кроссовки превратились в 2 тяжелые глыбы. Большинство домов уцелело, жители махали мне руками, и у них на лицах отражалось как облегчение, так и озабоченность. Стихия объединит нас всех, это неоспоримо. Вот Галкины уже несут 2 своих кур Савельевым. Тетя Зина с мужем тащит шифер соседям, у которых сорвала половину крыши. Наконец появилась крыша моего маленького голубого дома. С виду все уцелело, только забор слегка покосился. Он был деревянным и стоял со времен рождения прапрадеда. Услышав позади себя топот, я обернулась. Милена с Аней бежали прямо по лужам, не разбирая дороги. И грязь разлеталась в стороны, словно цунами. «Эсенцева! Зараза такая!» — орала Милена. «Оставь ее мне! Я лично придушу эту предательницу!» Еще громче вопила Аня. Я выпучила глаза, потом постаралась придать лицу щенячий вид, и с наигранным удивлением спросила. «Девочки?» «Нет, «Все-таки я ударю ее первой», — прошипела Милена. «Эссенцева, ну как там прабабушка, а?» «Девочки, я вам все объясню, клянусь. Только скажите, вы еще не были у дедушки?» «Вот как раз шли. И если бы не встретили тебя, то сдали бы с потрохами, потому что были уверены, что смерч унес тебя в соседнее село и размозжила землю». «Я была... Аглая!» Голос, как бомба, оглушил и заставил сердце пропустить удар. Дедушка стоял за моей спиной. «Где ты была?» Лицо у дедушки было красным от ярости, но я знала, при девочках он не станет меня оскорблять или бить. «Я... Мы прятались у меня в подвале. Простите, дядь Вить, но мы бы не успели добежать от леса до вас». Дедушка сердито вздохнул и по очереди оглядел нас. «Молодцы, девочки. Теперь пора...» Но тут со стороны леса донесся душераздирающий крик, от которого мороз пробежал по коже. Он звучал по нарастающей, пробуждая самые потаенные страхи. Мы громко ахнули и обернулись в сторону леса. «Аглая?» «Бежим», — перебила дедушку Милена. И ему ничего не оставалось, кроме как смириться и побежать за нами. Кричал мужчина, сомнений не было. Я бы сказала, что так кричат только на похоронах или когда проводят ампутацию без анестезии. Мы с трудом преодолели гигантские лужи, перепачкавшись с ног до головы. Крики не смолкали. Сердце неистово колотилось при мысли, что Алик пошел как раз той дорогой, откуда доносились звуки. Вспоминая сейчас тот миг, когда мы прибежали в лес и увидели то, что увидели, я до сих пор содрогаюсь. Если бы только можно было что-то изменить. И все же никто ничего подобного не ожидал. Первым мы заметили Алика, и я споткнулась, чуть не упав носом в грязь. Меня подхватила Милена. Рядом находился Титов. Только вот Игорь Владимирович стоял на коленях, склонившись к чему-то головой. Заметив на руках у Алика кровь, я перестала дышать. Быстро оглядев его с головы до ног, я поняла, что он не ранен. Но тогда... «Это ты? Ты, сволочь, сделал это с ней!» — орал Титов. При воспоминании об этом голосе можно было ночью лишиться сна. Игорь Владимирович, импозантный, юморной и солидный мужчина с поставленной дипломатичной речью, никак не вязался с этим полным боли воплем. Ноги начали заплетаться, девочки мгновенно подхватили меня под локти. «Алик!» — прошептала я. «Игорь! Игорь, что произошло?» — подоспел дед. «Это ты, подонок!» Игорь Владимирович нашел в себе силы подняться с земли и схватить Алика за шиворот. Я сделала шаг вперед, но дед резко перехватил меня, отпихнув к девочкам. «Боже, девочки, это же...» Да, Аня узнала первой. Это Кристина. Вернее, то, что от нее осталось. На первый взгляд могло показаться, что эта некогда красивая черноволосая девушка прилегла отдохнуть, если бы не растекшаяся вокруг нее лужа крови, смешавшаяся с размытой почвой. Я в ужасе застыла, пытаясь отвести глаза от жуткой картины и не понимая, почему Игорь кричит на Алика, пока не заметила рваные раны на теле Кристины. «Кристина!» — всхлипнула Аня. Я никак не могла осознать, что все происходит по-настоящему. Такой смерти Кристина не заслуживала. Она вообще не должна была умереть в 17 лет. Время превратилось в тягучую карамель. Мгновение растянулось, а мой мозг отбивал медленный ритм, пытаясь понять произошедшее. Кричать, бежать, смотреть, отвернуться. Я пришла в себя только после того, как увидела, как Титов бьет кулаком Алика по лицу. Тогда-то я и поняла, что сделаю все, что угодно, лишь бы не видеть, как его лицо покрывается синими отметинами, а изо рта и носа хлещет кровь. «Игорь Владимирович!» — завопила я, вырвавшись из хватки деда. «Что вы делаете?» Оттолкнув Титова, понятия не имею, откуда во мне появилось столько силы, Я прижалась к Алику спиной и была готова разорвать любого, кто до него дотронется. Буквально превратилась в медведицу, защищавшую свое потомство. «Аглая, отойди», — дрожащим шепотом попросил Алик. «Где ты был, подонок? Это сделал ты?» Обезумевшие глаза Титова впились в Алика. Я с дрожащими коленями инстинктивно отводила его назад. Девчонки медленно подошли к Кристине и опустились на колени прямо в жуткое месиво, не обращая внимания на лужу крови. Их остекленевшие взгляды скользили по мертвой девушке. «Игорь, клянусь, я и пальцем...» — попытался объяснить Алик. Но Титов был не в том состоянии, чтобы слушать. Он орал и грязно ругал его, пока дедушка не подошел, чтобы оттащить меня от Алика. «Игорь Владимирович, Алик не трогал Кристину, он...» «Он и тебя соблазнил, а? Ты мелкий извращенец, я тебя...» Титов не дал мне договорить, замахнувшись на Олега. Я успела оттолкнуть Алика, и Игорь Владимирович чуть не врезал мне по подбородку. «Да выслушайте же вы!» «Аглая, закрой рот, у человека горе. Быстро иди домой и отойди от этого!» «Олег не трогал Кристину! Он был со мной!» — закричала я в отчаянии. На секунду воцарилась гробовая тишина, и только кукушка продолжала размеренно куковать. «Что ты несешь?» — прошипел дед. «Аглая, замолчи, иди домой!» — шептал Алик. «Игорь Владимирович, мы с Аликом пережидали смерч в подвале заброшенного коттеджа. Я могу показать вам его, если хотите. Мы не видели Кристину. 10 минут назад мы с ним разошлись, и он свернул в лес». «Аглая», — выдохнул мне в ухо Алик. «Зачем?» «Но кто тогда?» Титов, пытаясь переварить услышанное и пережитое, бросился к дочери. «Я пошел искать вас обоих в смерч. Вы не явились домой, я побоялся, что...» Слезы хлынули у него из глаз, я тяжело сглотнула и поборола желание обнять Титова. Дедушка пытался испепелить меня взглядом. Я знала, что он молчит только из уважения. И вот, моя девочка, моя единственная доченька. «Игорь Владимирович, мы вызовем скорую, хорошо?» — обратилась Аня, приобняв его за плечи. Титов кивнул и упал на тело дочери, захлебываясь в горестных рыданиях. Я стояла еле живая, даже не заметив, как дед дергает меня за руку. «Ты прикрываешь этого подонка?» — яростно прошептал он. Титов обернулся. «Что? Нет! Ты была с девочками!» «Нет, дедушка. Алик все время был со мной, а я с ним. Мы не успели добраться до...» Дед резко потащил меня в сторону дома. Я начала вырываться, но злобный блеск его глаз так напугал меня, что я сглотнула и бросила последний взгляд на Красильникова и Титова. «Куда вы ее тащите? Дотронешься до нее, и я обвиню тебя в домогательстве. Уяснил? Ты воспользовался моей внучкой, чтобы создать себе алиби». «Что?» — оторопел Алик. «Олег, это правда?» — подал голос Титов. «Нет! Нет, это неправда! Он был со мной! Олег, покажи им фото! На его телефоне указано время, когда оно было сделано!» «Телефон разряжен». «Витя, тогда какого черта ты устраиваешь тут цирк?» «Кристина, я хочу помочь найти убийцу Кристины. Если мы все останемся в лесу, то он успеет сбежать и отмыть руки. Хотя я больше чем уверен, что это сделал этот...» «Дедушка!» Он так сильно сжал мое запястье, что я умолкла. «Я соберу деревенских. Аглая пойдет со мной». Дед тащил меня через лес. Запястье горело от боли, я упиралась ногами, то и дело оскальзываясь, но никак не могла вырваться из этой мертвой хватки. «Отпусти меня! Им нужна помощь! Они только что потеряли дочь и сестру!» Дед резко остановился, и я врезалась в него. «Ты выставила себя шлюхой! Заявила всем, что провела с этим кретином несколько часов в подвале! Ты посмела ослушаться и лгать мне в лицо!» Не успев увернуться, я получила такую мощную затрещину, что зазвенело в ушах. Не удержавшись на ногах, я упала в грязь и попыталась сфокусировать зрение, но дед схватил меня под мышки и поставил на ноги. «Мы возвращаемся в Москву. Сегодня же». «Что? А как же Игорь Владимирович? Ему нужна помощь». Удар был таким неожиданным, что я не успела расплакаться и поникнуть. Он вызвал лишь приток злости и ненависти. «Я сказал, ты уезжаешь домой. Послушай внимательно». Дедушка схватил меня за волосы, но я вывернулась и зарычала сквозь зубы, сжав кулаки. «Эту девочку кто-то убил. Ты, как и я, не можешь воскресить ее или унять боль Игоря. Лучшее, что ты можешь сделать, это вернуться домой и не подвергать опасности еще и себя. Ты и так натворила дел и окончательно утратила мое доверие». «Твое доверие? Ты о том, что великодушно позволял мне гулять? Да ты, наверное, был бы просто счастлив, если бы убитые нашли меня». Дед сжал мои волосы так сильно, что я почувствовала себя морковкой, которую вот-вот вырвут с корнем. «Будем считать, что я этого дерьма не слышал. И да, милая моя, некоторым детям вообще запрещают гулять после 9 вечера». «Кому? Все мои друзья здесь чувствуют себя свободными. И родители не бьют их за то, что они опоздали на час, или за то, с кем они проводят время, или за то, что отказались пробовать чужое молоко». «Что ж, теперь посмотри, что произошло с Кристиной». «Ты действительно упоминаешь только что погибшую девушку ради того, чтобы в очередной раз показать мне, что я пустое место?» «Ты и есть пустое место. Ничего не знаешь о жизни. Все твои мысли только о том, как бы погулять подольше и повертеть хвостом перед мальчиками. Ты хоть раз села за учебники по химии или биологии? Тебе плевать на свое будущее». «Да не нужны мне ни химия, ни биология. Я не хочу поступать в медицинский. Только ты этого слышать не желаешь». Когда это слезы успели скатиться по щекам? «Вот что, Аглая, ты не в состоянии принимать такие решения. Ты подросток. Завтра ты решишь стать пилотом, а послезавтра проституткой. Этот твой максимализм только испортит тебе жизнь. Я хочу для тебя лучшего будущего». «Да с чего ты взял, что это для меня будет лучшим? Ты хоть раз спросил меня, что мне интересно?» «Ты меня слышала. Тебе были интересны насекомые, волейбол, рисование, танцы. Что из этого сможет покрыть твои счета? В какой из этих сфер ты получишь достойную профессию? Все, мне надоел этот разговор, как об стенку горох. Ты поступаешь в медицинский и точка». За разговором мы дошли до дома. Бабушка тут же выбежала нам навстречу. «Витя! Аглая! Господи, Аглая! Это что, кровь?» «Надя, собирай вещи, мы уезжаем в Москву». «Что, сейчас?» «Да. Кристину Титову убили». «Что?» «Собирай вещи. Почему в этом доме задают так много вопросов и не желают ничего делать?» Проревел дед и пошел к машине. «Глаш!» Бабушка указала на мои ноги, по колено измазанные в грязи. «Да, я сейчас». Закрывшись в недавно отстроенной ванной, я проплакала целый час под ледяной водой и кое-как отмыла присохшую грязь. Зря я решила, что могу жить так, как мне хочется. Зря втянула во все это Алика. Зря пошла к качелям, чтобы встретиться с ним. Все было зря. Наверное, зря я в тот далекий июльский день решила проехаться мимо обрыва. А может, дело только во мне и моей слабости? Но что может сделать подросток без права на мнение и принятие решений? В этот день я поняла, что если я сердце лета, то лето безвозвратно разбилось на осколки и потеряло себя, свое особое очарование и способность вернуть к жизни даже самое угрюмое существо.